Мертвая тишина в мертвой пустыне успела ему опротивить. И шагая вдоль пунктира к бугру, он прислушивался к поскрипыванию в гибких сочленениях скафандра. Потом услышал свое дыхание. Идти было трудно, ледорит не везде был достаточно тверд для гиккорингов. Ландшафт под черным небом с редкими звездами и прожектором солнца бессовестно напоминал Габийское плато ночью при искусственном освещении. Впрочем, нет, Габийское плато выглядит живописнее. А здешняя Ледорадо, так называют селенологи поверхность ледяных спутников планет-гигантов, точнее Ледорадо ведущего полушария, из-за ноздристого, потемневшего от метеоритной пыли и радиационных эффектов ледорита, имела довольно непривлекательную цветовую гамму старого, небрежно уложенного асфальта. Он зашел на бугор, оглядел местность в абрисе близкого здесь горизонта. Бугор оказался частью вала неглубокого, древнего, по-видимому, кратера. Идти дальше не имело смысла. Цепочка ямок, все так же строго выдерживая южное направление, пересекала дно кратера и снова терялась за буграми противоположной стороны вала. Андрей смотрел на нее с тревогой. Надо не мешкая выяснить, куда запустило пятно свою длинную лапу. Куда и, главное, зачем. Он обернулся. Издали катер напоминал беспомощное насекомое, остановленное необозримо стеной белесой громадины. Забывшись, Андрей приказал: «К-9, подойди ко мне». Казаранг даже не шевельнул ушами локаторов. Мысленно проклиная грязные радиофокусы этой помеси облака без штанов с увернутой наизнанку лоханью тухлого киселя, Андрей потащился обратно. С трудом удержал себя от соблазна прыгнуть. По опыту знал, кенгуру – обычный способ десантников передвигаться в условиях слабого тяготения ему не подходит. Не доставало еще вывихнуть себе суставы, или хуже того, поломать кости, как-никак, а его общая масса почти четверть тонны. Десантникам прыгать можно, у них за плечами годы специальных тренировок, а на плечах лунно-десантные спецскафандры. Им здорово здесь придется попрыгать. Двигаясь вдоль цепочки загадочных вмятин, Андрей смотрел на нее, и постепенно появлялось ощущение, будто глаза видят что-то очень знакомое. «Ах, черт!» Он замер на месте. Подозрение ошеломило его. Этот пунктир подобен пунктиру зеркальных клякс в вакуум-створе. Он повернулся лицом к югу и без труда представил себе, где находился Нарда в момент, когда луч угодил в вакуум-створ. Все верно, никаких сомнений. Разыскивать конец пунктира на юге теперь ни к чему. Это уже не имело значения. Пришлый луч задел борта Нарды и мазнул по Япиту с юга на север и, достигнув пятна, сплясал в центральной зоне волнистой спиралью. А потом сосредоточился в том месте, где теперь скважина, буквально как в аналогии с садовым шлангом. Однако вполне могло быть, что пятно возникло не до, а после пляски луча. Скорее всего, так и было. Не потому ли пятно заметили с орбитальных баз именно после? «Ну что ж, следопыт», – подумал Андрей, возвращаясь к машине, – «кажется, ты неплохо делаешь свое дело». Ремни пристегнуты, люк закрыт, результаты пешей разведки доложены. Вглядываясь в непроницаемо темную глубину расселины, Андрей не чувствовал ни малейшей охоты направить туда дракар. Медлил. Еще оставались вопросы, над которыми он усиленно размышлял. Почему над скважиной удар был нанесен не сверху, а в днище? Куда подевался пришлый луч? Заварил исполинскую кашу и спокойно угас? Или переметнулся куда-то? Удар снизу определенно свидетельствует. Пятно способно генерировать лучи с мощными ударными свойствами. И полбеды, если дыра в центре этого облака без штанов – единственный канал распространения лучей. А если каналов несколько? Или, скажем, лучевые удары подстерегают на всем протяжении разлома? Вздор! Он ползал над ямками, и ничего такого. Пунктир – это просто следы ударов о грунт уже знакомых мягких зеркал. Просто. Здесь, вне контура белесого чудища, это действительно просто ямки. Но внутри… Внутри может быть все, что угодно. Андрей снялся с точки, взял вправо, стремительно огибая стену обрыва. На круговой облет пятна он потеряет четверть часа. Не слишком большая отсрочка, но это будет его четверть часа. Шлемофон закашлял, умолк, снова закашлял, Андрей обратил внимание, что эхо кашля слышатся только возле участков обрыва, над которыми нависают оплывающие карнизы. Однако это ни о чем ему не говорило. Катер нырнул в тень на северной стороне пятна, будто в глубокую воду. Над головой вспыхнула усыпанная алмазными крошками лента Млечного Пути. Он включил фары, и дрожащие на бугристой стене отсветы долго сопровождали машину. Потом он увидел залитые солнцем верхушки внешнего хребта Плеёны, а над ними изящную, словно мачта катапультера, вертикаль кольца. Местность была живописная, особенно там, где ледяные утесы хребта соприкасались с туманной стеной и мраморными облаками высоко приподнятого здесь оползнева склона. Непримиримый Япит отважно вонзил пришлый туман клыки своего Эльдорадо. Нет, этим гурм не проймешь. Взглянув на окруженный ярким ободком кругляк отфильтрованного солнца, Андрей посадил машину рядом с протоптанной мягкими зеркалами пунктирной тропинкой. Сбросил на лидарит проблесковый маяк с бронированными кассетами видео и звукозаписи внутри и включил шагающий механизм. Расселина была довольно широкой, вдвое шире дракара. У входа Андрей покосился на круглые слева и рогатые справа громадные выступы облаков. Страшилища справа и впрямь как стражи замка сказочного людоеда. С той только разницей, что теперь людоед зовется иначе – гурм-феномен. Черным занавесом упала на катер ощутимо плотная тень. Свет фар вспорол темноту ущелья.